Глава 18. Мирон. Придя на работу, поманил Григория на выход, оставив соскучившихся подружек посплетничать. Гриша всем своим внешним видом напоминал раненого в бою викинга, причем так сразу и не понять, куда именно раненым – в сердце или в голову. Похоже, и туда, и туда. Пока поднимались к Павлу в кабинет, он поделился событиями последних 3 дней, всячески избегая темы отношений с Ольгой. Но мне же любопытно. На мои бесцеремонные расспросы друг тяжко вздохнул. «Отрастила зубки моя Ляля», — пожаловался Гриша. «Видел, какой королевой ходит». «Не иначе, Ларина наука», — усмехнулся я. «Что, совсем не сдается?» «Все нервы вымотала», — проскулил Гриша. «Я к ней и так, и эдак, и ведь нравлюсь же, теперь точно знаю». И Лара шепнула в пятницу, и ты подтвердил. «София сказала», — кивнул я. «Даже что в туалете рыдала, и что в себе не уверена. Они ей поэтому и помогли перышки начистить». «Ага», — вздохнул друг. «Зубки они помогли ей пираньюшки наточить. Хоть десертную ложечку дари из серебра». «Зачем ложечку?» — не понял я. «Чтоб ей было удобно мой мозг выедать своими въебонами». «Не раскисай!» — хохотнул я, хлопнув Гришу по железобетонному плечу. «Снимем мы с нее корону. Будет вся твоя, не позже Нового года». «Я уж и не надеюсь», — скептически отозвался Гриша. «Так и хочется ее поперек колени уложить и отшлепать по аппетитной заднице». «Ну а что, иногда полезно», — усмехнулся я, поигрывая бровями. «А может, ее это?» — изменился в лице друг. «Ну, на плечо и в берлогу». «Успеется», — понизил я голос, подходя к приемной Павла. «Есть план. Давай позже». Друг согласно кивнул, и мы, пройдя через приемную, зашли к ожидавшему нас Павлу. Молча кивнув вместо приветствия, Павел жестом пригласил нас присесть. Судя по выражению лица, настроение у него было ниже плинтуса. О причине я мог не спрашивать. Причина лежала перед ним. Папка с анкетами отобранных мной счастливчиков на стажировку в Лондоне была открыта и явно изучена от корки до корки. «Есть замечания или возражения?» — без вступления спросил я. «Нет», — коротко отозвался Павел. «Полагаю, мое мнение уже не имеет значения». «Верно», — кивнул я. «К тому же почти все вернутся назад через 3 месяца. Останутся там только те, кто захочет». «София входит в их число?» — скептически поинтересовался Павел. «Да», — безапелляционно отрезал я. «Забудь о ней». «Даже если не захочет быть с тобой», — с надеждой уточнил Павел, сдвинув брови на переносице. «Даже если», — отрезал я. «Ее контракт мой на год, если ты не забыл. Остальное — моя забота». «Нечестно играешь», — попытался упрекнуть он. «А ты?» — не стушевался я. «Дал бы ты ей шанс отказаться, если бы меня тут не было. Поставь себя на мое место. В любви и на войне все средства хороши». Павел тяжело вздохнул, закрывая папку и пододвигая ее ко мне. «Подозреваю, что если бы не его зависимое от моих решений положение, мы бы с ним схлестнулись не только на словах. Бизнес Павлуша терять не хотел. Это факт». «Передайте Ольге», — кивнул он на папку. «Пусть оповестит всех кандидатов и начинает собирать их документы на получение виз. Планерку проведу после обеда. Ваше присутствие не обязательно». «Не только не обязательно», — согласился я. «Никто не должен знать, что я тоже еду. И что я и есть зарубежный партнер». «Без проблем», — кивнул Павел. «Что по поводу замены Лизы?» «Григорий едет якобы в командировку с завтрашнего дня», — поделился я. И добавил, повернувшись к другу. «Привезешь сестру и проветришь мозги. Неделю, я думаю, будет достаточно для подготовки Алисы к переезду». «А мозги тут при чем?» — не понял Павел. Не понял, судя по округлившимся глазам и промолчавшей Грише. «Ему местная фея Оля мозг пудрит», — усмехнулся я. «Пусть поскучают оба». «Ох уж эти феи!» Впервые за встречу улыбнулся Павел и добавил строго. «Отловить бы Купидона, который орудует в моей компании, оторвать крылья, отобрать стрелы и надрать задницу». «Зачем же так радикально?» — хохотнул я. «Подожди, может, и тебя зацепит». «Уже зацепило», — проворчал Павел. «Если б ты дорожку не перебежал». «Да брось», — осадил я его. «Любил бы, не сдался. И на бизнес стало бы насрать». Встал, не дожидаясь ответа от опешившего Павла, взял папку и вышел вслед за Гришей из кабинета. Окинул взглядом ожидающих в приемной кандидатов на собеседование, надеясь, что в ближайшее время Павлу будет чем себя занять. Вернувшись в кабинет, сразу пошли с Гришей Коле. Не замечая нашего приближения, она с блаженной улыбкой на лице рассматривала и нюхала стоящий на столе огромный букет алых роз. Гриша расстарался, не иначе. Но стоило нам войти, ее внимание тотчас сконцентрировалось на мне, учитывая явные признаки включенного режима соблазнения. Губки бантиком, грудь вперед, милая улыбка и мурлыкающий тон, на Гришу же ноль внимания и демонстративный игнор. Стало жалко друга и на секунду страшно за себя. Только слепой бы не заметил, что мы в разных весовых категориях, и при желании Гриша меня просто размажет. Чертовка Оля, не догадываясь о наших с ним дружеских отношениях, играла явно жестоко. Даже согласился с мнением друга про методы отшлепать и на плечо и в берлогу. Пора ему помочь. Вот список утвержденных на стажировку кандидатов. Приняв максимально серьезный вид, сказал я, передавая ей папку с анкетами. «Наконец-то!» – заулыбалась Оля. «А то весь коллектив на ушах!» Шеф просил оповестить всех и начать сбор документов на визы. Добавил я и, выждав паузу, добавил. «Этим поручено заниматься вам, Ольга Петровна, так как Григорий с завтрашнего дня уезжает». «Как уезжает?» – изменившись в лице, пролепетала Оля, переведя, наконец-то, обреченный взгляд на Гришу. Он же, нечитаемым взглядом, безэмоционально изучал корешки папок, стоящих в стеллаже напротив. «Тупой и еще тупее или укрощение строптивых?» – мысленно вздохнул я. «Может, напоить и запереть их вместе?» Оставив их разбираться и объясняться наедине, вернулся на свое рабочее место. Павел. Даже после ухода Мирона я надолго завис от его слов о том, что люби я Софию по-настоящему, плевать мне было бы на все остальное. Первой реакцией на его слова был, конечно, протест и злость, что он вообще понимает о моих чувствах. А потом поставил таки себя на его место. После подписания нами договора он без вопросов перевел на мой счет огромную сумму денег на восстановление и развитие моего бизнеса, а сколько еще переведет, да и филиал в Лондоне потребует много сил и средств, причем не моих. А ведь гарантий, что София будет с ним, он ни тогда, ни сейчас не имел. Мелькнула эгоистичная мысль, что на корпоративе, до которого осталось всего ничего, София все-таки может дать мне согласие на отношения, и Мирон останется не у дел. Прекрасно понимаю, что он пошел на все это, сильно рискуя только из-за нее, наплевав на потери и абсолютно не гарантированный шанс на их сближение. Он этого и не скрывал. Любит ее? Верю, но мне плевать. Да, я эгоист. Хочу и рыбку, ну, то есть бизнес, и Софьину улыбку на постоянной основе. Даже совесть не проснется, если она выберет меня. Жирные дивиденды от вложений в мою компанию он в любом случае получит. А если она скажет мне «да», рисковать я больше не буду. Сразу же поведу в ЗАГС и посажу ее дома, заделав в кратчайшие сроки ребенка. Осталось дождаться корпоратива. Ее согласие на наши отношения будет гарантией, что в Лондон она не поедет. Зато туда уедет Лиза, постоянно и невольно встающая между нами. Пока она далеко, София не будет переживать о ее чувствах, мучаясь нелепым чувством вины и, наконец-то, расслабиться. Не хочу даже думать о том, что она может мне отказать. Не готов к этому. Но в таком случае напирать больше не буду. Отступлю. Нет у меня времени на вечные терзания и страдания. Если откажет, сниму на ночь любую доступную девицу прямо на корпоративе. Любую, кроме Лизы, конечно. Пора закрыть целибат, пока мозг не эмигрировал на метр ниже. К вечной и безответно страдающим по одной женщине я себя никогда не относил. Отдернув себя, быстро пролистал отобранное Лизой резюме новых кандидатов. В ближайшее время нужно срочно принять в штат еще нескольких специалистов, иначе я рискую остаться в самый горячий сезон с огромным количеством заявок и неполным коллективом. «Лиза, пригласи следующего соискателя», — набрав помощницу, сказал я. В кабинет в сопровождении Лизы зашла совсем молодая девушка, по виду вчерашняя студентка. «Павел Сергеевич, это Арина», — сказала Лиза. Ее резюме и портфолио было наверху. «А, понял», — удивленно вскинув брови, сказал я, потому что наработки и опыт этой девушки впечатляли, и я ее собирался взять в любом случае. «Чай, кофе», — уточнила Лиза, жестом приглашая девушку сесть напротив меня. «Мне кофе. Арина, вам», — уточнил я у девушки. «Кофе, спасибо», — скромно отозвалась она. «Два кофе, сахар и сливки отдельно», — попросил я Лизу и добавил. «И пригласи ко мне сразу Лебедевых». Пока Лиза готовила кофе и вызванивала братьев, я еще раз пролистал портфолио, задал несколько уточняющих вопросов и, убедившись, что не ошибся в оценке ее квалификации, удовлетворенно выдохнул. Девушка, несмотря на скромность и миловидность, отвечала четко и по делу, вполне смело аргументируя свою точку зрения. Ей оказалось всего 23 года, но это не было недостатком в моем понимании. Лиза пришла ко мне в компанию, когда ей было всего 21, и являлась отличным специалистом, причем не только в своих прямых обязанностях. Считая, что я не в курсе, она регулярно и довольно успешно участвовала в крупных проектах компании. Арина своими познаниями и опытом вызывала во мне уважение. Осталось только заточить ее под реалии и требования моей компании. Поэтому я и выбрал в качестве ее наставников братьев Лебедевых. На этих двоих я просил Мирона планы не строить. Парни работали у меня давно, специализировались в разных направлениях, но, по сути, были универсалами. В ближайшее время я планировал назначить их обоих начальниками двух новых отделов, даже выделил им большой отдельный кабинет. Но им пока сказал, что на повышение утвержу только одного из них, создав соревновательный момент. Парни не разочаровали, работая столь же усердно и не гадя друг другу. Через несколько минут в кабинет зашла Лиза с подносом, а следом за ней Алекс и Игорь. Пройдя к столу, братья ошарашенно уставились на Арину, синхронно взъерошили волосы, а потом перевели вопросительно-просительный взгляд на меня. «Арина, знакомьтесь, это ваши будущие наставники, Лебедевы, Алекс и Игорь», — представил я братьев не менее ошарашенной девушки. «Арина», — пролепетала она, переводя взгляд с одного брата на другого и обратно. «Очень приятно», — в унисон отозвались братья и синхронно шагнули к ней, протягивая руки для приветствия. «Ах!» — растерялась Арина, не зная, как реагировать на двойной напор, и перевела на меня ошеломленный взгляд. «Боже, где я так накосячил?» — пробормотал я, упираясь лбом в растопыренную пятерню. «Пора заказывать услуги охранника за купидонами». «Что?» Непонимающе уставились на меня три пары глаз. «Да так, проехали», — отмахнулся я, смирившись с самим же созданной ситуацией. «Покажите Арине кабинет, ознакомьтесь с требованиями и приступайте к стажировке. Думаю, учить вас не надо».